Творческое дифференцирование. Если оценивать работы Бернбаха с позиции нашего времени, то оказывается, что у него была превосходная простая и совершенно логичная стратегия. Помните о малом. Рекламный слоган Volkswagen – прекрасный способ выделения компактного Beetle, жука, в рядах множества крупных, изобилующих хромом барж, которые создавались в то время в Детройте. Мы – компания номер два по прокату автомобилей, поэтому мы стараемся больше других. Слоган Avis – честный способ отличия от Hertz и других прокатных контор, стремящихся любой ценой усадить вас за руль. Не нужно быть евреем, чтобы наслаждаться вкусом ржаного хлеба Levi's. Прямой способ репозиционирования ржаного хлеба как продукта для всех. Отличие было именно в еврейском происхождении продукта. Просто Бернбах сделал его более привлекательным для людей других национальностей. Да, в наше время реклама уже не столь эффективна, как раньше. Да, сегодня за содержимое кошельков потребителей борется слишком много товаров. Но если бы Бернбах по-прежнему занимался своим ремеслом, из-под его пера и сейчас выходила бы теплая, человечная и, кроме всего прочего, стратегически правильная реклама.